Я на секунду задержал дыхание, тщательно подбирая следующие слова, чтобы не спугнуть ее обратно под землю. Пока я думал, Аури поглядывала на меня из-за занавеса волос. «Аури», — медленно спросил я, — «ты шутишь со мной?» Она подняла глаза и ухмыльнулась. «Шучу», — согласилась она. «Правда же здорово?» Сквозь металлическую решетку в заброшенном дворике Аури провела меня вниз в подовсё. Я вытащил ручную лампу, чтобы освещать путь, но у Аури был собственный светильник. Она держала в сложенных чашечке ладонях нечто, испускающее мягкое сине-зеленое сияние. Мне было ужасно любопытно, что у нее там, но я не хотел выпытывать слишком много секретов сразу. Поначалу подовсё было именно таким, как я ожидал. Туннели и трубы, трубы для стоков воды, пара и угольного газа, огромные черные чугунные трубы, по которым мог проползти человек, маленькие яркие бронзовые трубы, не толще большого пальца, обширная сеть каменных туннелей, ветвящихся, исходящихся под странными углами. Если у этого места и был какой-нибудь смысл и суть, они мне не открылись. Аури устроила мне стремительный тур, гордая, как молодая мать, и восторженная, как девчонка. Ее энтузиазм был заразителен, и я скоро тоже увлекся и разволновался, позабыв первоначальные намерения и причины, по которым хотел исследовать туннели. Нет ничего столь же восхитительного, как тайна на твоем собственном заднем дворе. Мы спустились по трем спиральным лестницам из черного кованого железа и пришли к серой дюжине. Все равно, что стоять на дне ущелья. Поглядев вверх, я увидел далеко над головой бледный лунный свет, льющийся через решетки стока. Мать-сова улетела, но Аури показала мне гнездо. Чем глубже мы забирались, тем удивительнее все становилось. Грубые туннели для стоковых труб исчезли и сменились коридорами со стенами из тесаного камня и лестницами, усыпанными каменными обломками. Гниющие деревянные двери свисали с проржавевших петель, встречались полуобвалившиеся помещения с верстаками и стульями. В одной комнате обнаружилась пара заложенных кирпичом окон, хотя, по моим догадкам, мы находились метрах в 15 под землей. Еще глубже, и мы пришли в через дно. Зал, похожий на собор, такой огромный, что ни синий свет Аури, ни мой красный не достигали потолка. Здесь повсюду громоздились какие-то древние машины. Некоторые лежали разбитые, сломанные шестерни выше человеческого роста, кожаные стропы, крошащиеся от времени, огромные деревянные балки, на которых теперь вздымались белые грибы, громадные, как живые изгороди. Другие машины были целы, но обветшали за долгие века. Я подошел к железной штуковине размером с фермерский дом и отколупнул пласт ржавчины большой, как тарелка. Под ней не оказалось ничего, кроме новой ржавчины. Рядом стояли три огромные колонны, так густо покрытые зеленой патиной, будто поросли мхом. Многие из огромных машин было невозможно распознать. Они выглядели больше оплавленными, чем проржавевшими. Но потом я увидел нечто, когда-то, наверное, бывшее водяным колесом в три этажа величиной. Оно стояло посреди сухого канала, пролегавшего как расселина через середину зала. Я весьма смутно представлял себе, для чего были созданы эти машины. Также я понятия не имел, зачем они пролежали здесь, глубоко под землей, бесчетные века. Они не выглядели...